«Мистер Паттерсон?» — воскликнул Боб. «Что это значит?» «Случилось большое несчастье для меня», — отвечал бывший управитель. «Надо, наконец, избавиться от навязчивого Бриана, честнейший Боб. Когда вашей чести будет угодно, только я предупреждаю вас, что дешево за это взять нельзя. С Ланчестером шутки плохи. Ах, какая жалость, что господин, с которым я разговаривал, ушел. Это его специальность». Произнес со страхом Паттерсон. «Да, рассеянно», — отвечал Боб, — «это господин Бишон Буркер. Чай слыхали?» Управляющий невольно затрясся, узнав, что совсем недавно был в обществе человека, при имени которого приходил в трепет весь Лондон. «Теперь вам нечего бояться», — сказал, ухмыляясь Боб, — «ведь он ушел. Впрочем, я скажу вам, что Бишон имеет добрейшую душу. Я сейчас совершенно убедился в этом. Ни с того, ни с сего подарил мне 100 фунтов. Ей-ей! А это для меня много значит». «Слушай же дело, бравый Боб!» — с нетерпением прервал его управляющий. «Не знаю хорошо, что сделал Бриан опять. Только милорд приехал из театра в страшном гневе. Я было заикнулся о нашем предприятии, знаешь, о красавице с Корнгильской площади». «Анне Макферлен? Еще бы, я ее отлично знаю, только что думал о ней». «Она чудо, как хороша!» — воскликнул управляющий. «Я увидал ее. Что за глазки, Боб? Что за губки? Что за цвет личика?» «Да, сказать по правде, таких красавиц маловато. Милорд, конечно, обрадовался». «Милорд? Нет, подожди еще. Он не захотел даже слушать меня. Милорд выругал меня». «Что вы?» — удивленно вскричал Боб. «Милорд поколотил меня». «Поколотил? Да неужели правда? Милорд выгнал меня». «Выгнал вас, мистер?» «Да, так-таки и выгнал». «Ага, вас прогнали», — холодно и дерзко произнес Боб, нагло смотря на Паттерсона. «Стал быть, вы теперь не управляющий более у милорда». «Ничего не значит», — сказал Паттерсон. «У меня ведь есть золото». «Недаром же управлял я 15 лет делами графа Вейтманорского». «Да-да», — сказал Боб, — «это правда. Что же будет угодно вашей чести?» «Я нуждаюсь в твоей помощи, славный Боб. Я в полной уверенности, что молоденькая понравится милорду. Раздобудь мне ее». «Трудновато, ваша честь», — отвечал Боб, почесывая затылок. «Раздобудь мне ее непременно. Завтра вечером доставь мне ее, никак не позже». «Но представьте только себе, мистер, не хочу ничего слышать. Я торговаться не намерен. Если ты доставишь мне ее к завтрашнему вечеру, то получишь 200 фунтов». 200 фунтов? Протяжно, с жадностью проговорил Боб. 200 фунтов. Если ты не согласишься, то я подыщу себе кого-нибудь другого». «Дьявольски соблазнительно. Так как же? Пожалуйте 50 фунтов за датку, ваша честь, и ручаюсь вам честным словом благородного человека, что завтра, не позже 10 часов вечера, молоденькая девушка будет в вашем распоряжении». Паттерсон вынул 5 бумажек по 10 фунтов каждая и передал их Бобу у крыльца. «До 10 часов слуга мой будет ждать тебя, только смотри, не обмани. Приготовляйте остальные 150 фунтов». «Какова птица», — сказал Боб, оставшись один. «Важничает, как какой-нибудь лорд. Ну да хорошо, когда придет время, когда я буду джентльменом, и когда темперенсу будут величать сударыней». Он вдруг прервал свой монолог и, ударив себя по лбу, глухо сказал: «Темперенса, Темперенса, ты проводишь меня, подлый Тернбуль, получил уже свою мзду. Я подговорил Митча, я лишился несколько крон, чтобы напоить его, и он боролся, как дикий зверь. Хорошо пришлось и Тому, он они валяются оба. Митч стонет еще, Тернбуль молчит. Не околел ли он? Тернбуль, Том, Тернбуль молчит. А вот я заставлю тебя говорить, и, подойдя к телам, лежавшим в стороне, Боб ударил сапогом несчастного. Тернбуль чуть слышно застонал. «Как бы он ни опомнился», — продолжал Боб, вытаскивая из-за пазухи нож. «Нет, я не буду трогать его здесь. Страшно, темно». Несколько минут спустя Боб шел по грязному переулку и по временам отрывисто говорил «две». «Одна для доктора, другая для милорда». «Что за прекрасная семья!»